Глава 7. Изгой. Я решил вернуться. Я не собирался больше никого убивать. И своего ангела найти я тоже не мог. Я метался по городу в поисках ее чистой души, но, увы, ее не было нигде. Я звал ее, надрывая голос. Я пытался мысленно привлечь ее. Раз за разом я возвращался в место нашей встречи. Я искал на крышах, в трущобах. Я даже поднялся в небо, бороздя облака. Где обитают ангелы? Они помогают страждущим? Тогда я начал искать в больницах, на кладбищах, там, где больше боли. Ничего. Ее не было нигде. А потом я подумал, зачем я это делаю? Может, все правильно? Ей было больно от одного моего присутствия. Я сам видел это. Разве недостаточно я причинил ей вреда при жизни, что не оставлю в покое даже после смерти? Какие воспоминания я могу вернуть ей? Те, где я чудовище, заставившее ее страдать. Нужно ли ей это? И тогда я решил вернуться. Время для таких, как мы, течет без счета. Я не знал, сколько дней я провел в бесплодных поисках. Теперь я не знал, сколько сижу вот так, в окружении мрака и своих пронзительных воспоминаний. Кто-нибудь, кто-то или что-то, посчитает достаточным мое наказание и освободит меня. Я надеялся на это. И, наконец, я знал, что это произойдет однажды. Черный ангел явился ко мне. Он был раздражен моим непослушанием. Волны его ярости хлестали меня, словно плети. «Ты передумал?» — гневно вскричал он, потрясая крыльями. Я молчал. Он и так читал ответ в моей голове. Снова и снова разъяренный черный ангел проверял на прочность мою волю, погружая меня в самые мрачные и жестокие уголки памяти. Лица всех сотен жертв, загубленных мною душ. Я вампир, убийца, беспощадный монстр без права на существование, без надежды на прощение. Плевать, я уже привык к этой боли. Мое безразличие привело черного ангела в неистовство. Его лицо расплывалось от гнева, сотрясающего его. Глазницы пылали настоящим огнем, когда он прибегнул к самому действенному наказанию. Девушка. Шоколадные глаза смотрят на меня, проникая, казалось, в самую мою несуществующую душу. Мое страстное желание убить ее, чтобы напиться сладкой крови. Я помнил каждое обжигающее мгновение этого прошлого. Помнил жажду, с которой боролся, подвергая девушку опасности ежеминутно. Помнил эгоистическое желание завоевать сердце смертной. Только затем, чтобы потом безжалостно разбить его, растоптав ее чистую, преданную любовь. Я был настоящим чудовищем без чувств и морали. Странное ощущение всколыхнулось в моем воспаленном мозгу. Как такое нежное, непорочное создание могло полюбить такого урода, как я? Было в этом что-то необъяснимое. Почему я не помнил причину, по которой оставил ее? Если она была безразлична мне, почему ее смерть стала для меня потрясением, настолько сильным, что я умер вслед за ней? Почему я так радовался, узнав, что ее душа не горит в аду, как моя? Словно в моей памяти были пробелы. Огромные, зияющие дыры там, где должны быть воспоминания. «Ты обманул меня!» — выкрикнул я черному ангелу, прохаживающемуся передо мной с самодовольным видом. «Ты что-то не договариваешь, скрываешь от меня. Говори, чего я не помню». «Тебе не положено», — откровенно насмехался он. «Так значит, это правда. Вы отняли мои воспоминания. Скажи мне», — требовал я. «Все так, как ты знаешь. Остальное неважно. Ты убийца, и этим все сказано». «Почему я не помню деталей убийств?» — злился я, тщетно пытаясь нащупать хоть что-то в своей голове. «Я видел только лица умирающих. Почему я не помню, о чем думал в момент убийства?» «Разве тебе мало того, что знаешь? Ты хочешь прибавить еще?» «Я хочу знать правду, причину, по которой убивал». «Ты был вампиром, хищником. Это причина. Все». «Почему ты не сказал мне, что она не покончила с собой?» Выдохнул я, глядя прямо в его лживые глаза. Его лицо изменилось. Клянусь, я увидел в нем страх на мгновение. «Так вот в чем дело», — вкрадчиво начал он, прохаживаясь туда и сюда. «Ты встретил ее. Надо же, как необычно!» Он бормотал едва слышно, но что-то в его тоне испугало меня. «Так ты скажешь мне, зачем солгал? Ты знал, что она не совершала самоубийство, но подпитывал мое чувство вины. Ты намеренно лгал мне. Зачем?» Он явно не знал, что ответить. Я чувствовал себя почти победителем. «Так может, здесь все ложь? Может, я не убивал всех тех людей?» Его глаза сверкнули. «Это твои воспоминания», — отрезал он. «Не мои». «Однако управлять гораздо легче с помощью плохого, не так ли?» Издевался я, догадавшись, как мне казалось, что тут происходит. «Чего еще я не помню?» «Что ты стер из моей памяти?» «Это не важно», — он разозлился. «Тебе этого знать не положено, и это все равно ничем тебе не поможет». «Ха! Как бы не так!» Он глубоко задумался, и от выражения его лица волосы зашевелились на моей голове. Кто знает, что за кару он мог еще придумать демону, не желающему подчиняться. Злорадная улыбка расцвела на его лице, когда он повернулся ко мне спустя мгновение. «А знаешь...» — начал он голосом, полным коварства. «Я могу дать тебе шанс исправиться. Ты еще можешь заслужить свое прощение. Тебе понравится мое предложение». Он улыбался, его взгляд усыплял мою бдительность, заставляя перестать думать. «Вы еще можете быть вместе. Притащи сюда ее душу», — зашептал он настойчиво, заманивая в свои сети, завораживая обещанием, пытаясь передать мне всю алчность, которую ощущал. Но ужас сковал меня. Я содрогнулся. «Нет!» — выдохнул я, молясь, чтобы он был не способен выполнить это самостоятельно, страшась этого. Самым важным для меня оказалось то, что ее чистая душа свободна, счастлива. Представить ее рядом здесь нет, только не это. Слишком долго я боялся, что она где-то тут, сгорает вместе со мной за мою ошибку. Облегчение от осознания, что это не так, было таким исцеляющим, что я не променял бы его ни на что другое. «Она не почувствует разницы», — продолжал гипнотизировать голос. «И тебе станет легче, когда ты будешь не один». «Опять лжешь!» — зарычал я, сжимая кулаки. «Как мне может стать легче, если я загублю ее душу?» «Так вот, что ты задумал!» Черный ангел прищурил глаза. «Хочешь заслужить искупление? Надеешься, сняв часть вины, останешься тут и скоро станешь чистеньким? Как бы не так!» «А это мы еще посмотрим!» — самоуверенно заявил я, скрещивая руки на груди. «Ты не знаешь, о чем говоришь!» — негодовал он, трясясь от раздражения. «Тебе придется посидеть тут вечность, чтобы получить прощение! Вечность!» «Мне все равно!» «Ты не выдержишь и половины! Ты сорвешься, и я помогу тебе в этом. О, я буду приходить каждый день!» Гнев ангела стал резким, хлестким. Он вырывался на волю и ранил, причинял боль. Но это уже совсем не трогало меня. «Попробуй! Хм, заставь меня!» Я усмехнулся ему в лицо. «Больше он меня не получит». «А знаешь что?» Вдруг прорычал он. «Я ведь могу наказать тебя!» Он вдруг заполыхал и на моих глазах начал расти, нависая надо мной, занимая все пространство. Его огромные крылья угрожающе двигались, издавая оглушительный, режущий воздух напополам звук. Чернота стала сгущаться вокруг. Меня отбрасывало назад. Я словно летел и падал, и не было этому конца. «Хочешь сопротивляться своему предназначению?» Его голос стал подобен грому, его глаза метали молнии. «Ну так я отвергаю тебя! Отныне путь сюда будет открыт для тебя. Негде больше искупать свои грехи». Земля сотряслась подо мной. Мрак наваливался тяжестью, выбрасывая меня из этого адского места. «Я караю тебя за неповиновение», — гремел черный ангел. «Отныне твоя душа будет вечно скитаться между двумя мирами и никогда не обретет покоя». Его ухмылка прожигала насквозь. Отчаяние и безысходность наполняли и пронзали мое тело. А я все падал, падал куда-то. «Ты же говорил, что у меня нет души!» Задыхаясь, прохрипел я и, наконец, упал на колени. Прямо на острые осколки, разбросанные повсюду. Он зловеще улыбнулся. «Считай это метафорой!» И захлопнул передо мной дверь.